Лондон, 1917 год. Николай смотрел на них и понимал, что этот волшебный вечер останется с ним навсегда. Эти писатели, властители дум, были людьми, которые должны определять в ближайшее время многое. Беседа текла легко, непринужденно. Великий фантаст Герберт Уэллс выглядел практичным и приземленным, а его усы внушали невольный трепет. Чем-то он был похож на Максима Горького. Николай вздохнул и подумал, было бы забавно, если бы они когда-нибудь встретились, Горький и Уэллс. Им явно найдется о чем поговорить. Оба верят в прогресс и поступательное движение, но один больше надеялся на перевоспитание человека, хотя и показывал в нем то самое темное и страшное, что гнездилось внутри каждого, не обнаруживая себя до поры до времени. А другой верил в прогресс, но прогресс был у него в конечном итоге апокалиптическим. Машины раздавливали всех, война миров была неизбежна. Позиция Честертона была сложнее, и он имел большое влияние на соотечественников. Его размышления, рассуждения касались вещей тонких и непреложных, и он был очень религиозен. А Николай Гумилев, несмотря на все испытания, выпавшие на него, несчастная любовь, революция, разрушение порядка в родной стране, был человеком, стремившимся к простому и вечному. Сложность была не для него. Более того, сложность вызывала в нем отторжение. Он стремился к библейской незамутненной простоте. Он был солдатом, конквистадором и одновременно поэтом. Но поэзия была для него тоже полем битвы. Битва за Слово Божье и библейские истины. Он был верен тому, что составляло смысл его жизни. Единственной любимой женщине, единственной профессии и понятием чести, о которых остальные уже забыли. Порой Николай забывал о современности, о том, что его окружало. А видел вокруг замки рвы, рыцарей в кольчугах, глаза, горящие огнем веры, истинной и незамутненной. Вот и сейчас он смотрел на своих собеседников, а видел рыцарей круглого стола, обсуждающих поиски чаши Грааля. Герберт Уэллс заговорил глухим, размеренным голосом. «На нас, людях мыслящих, лежит святая обязанность определить, какой строй в дальнейшем будет удобен для жителей Европы. Государственные институты должны служить человеку, не быть ему враждебны. Революция в России и крах империи подвели нас к мысли, что старые формы государственности устарели. Возможно, поэтому они так легко и рухнули, изъеденные временем. Нужны новые формы, образы». Он замолчал и запыхтел своей трубкой. Николай вновь словно перенесся в далекое прошлое. Наверное, хорошая компания, хорошее вино, неспешная беседа его очень расслабили. Хотелось мечтать. Теперь он видел себя за столом во время тайной вечери.